Глава вторая. Фак. Невозможно. Кристофер. Наверное, со стороны можно подумать, что я охренел от тона и манеры общения своей новоявленной сестренки. Но у нас тут подъехала проблемка совсем другого уровня, блять. И если это правда, то, по-видимому, произойти такое могло только с Кристофером Бейкером. Нет, чушь. И все же я быстро достаю телефон из кармана и открываю Тиндер. Последняя переписка с Бэби была в сети вчера. Подозрительно. Все еще думаю, что все это совпадение. Увеличиваю фото девушки, на котором она в черной маске с ушками. Очень сексуально. Лицо в кадре только наполовину, и, собственно, из-за маски можно разглядеть только ее длинные ресницы и... твою ж мать! Карие глаза. Да, карие. С золотым отблеском из-за света. Притягательные и, черт побери, очень похожие на глаза Эйми Фрай, моей сестры. Не дышу. Надо подумать. Крис, подойди, пожалуйста. Отец вырывает меня из внутреннего шока. Иду к машине, понимая, что надо бы познакомиться с его новой женой. Расписались они месяц назад в Нью-Йорке. Свадьбы еще не было, и, честно признаться, не знаю, что они себе там планируют. Но за отца я рад. Он 20 лет был одиноким. После смерти моей мамы так никого и не встретил. И вот это произошло. Я практически ничего не знаю о миссис Фрай, но если отец выбрал ее, значит, она хорошая женщина. Скорее всего, просто невероятная. «Миссис Фрай, рад знакомству. Говорю искренне. Пожимать руку или целовать – в этом я не уверен. Поэтому решаю, что лучше ничего не делать». «И я», – мягко улыбается брюнетка с приятными чертами лица. «Очень ждала нашей встречи». Голос женщины неловко дрожит, демонстрируя, что она не лукавит. «Можешь звать меня просто Кэтлин», – предлагает она. «Если вы не против, то миссис Фрай мне будет комфортней», — отвечаю я. «Она намного старше меня». «Конечно. Это ненадолго», — игриво хмурится отец. «И поверьте, видеть его игривым капец как странно. Жду не дождусь, когда мы закончим бумажную волокиту, и ты официально станешь миссис Бейкер». Мужчина и женщина улыбаются так, что даже снег вокруг меркнет на фоне этих улыбок. Чувствую себя лишним. «Милая, проходи в дом. Ты здесь хозяйка, так что приказываю отменить любые неловкости». Посмеивается отец и целует коротко Кэтлин в губы. «Мы с Крисом занесем чемоданы». «Спасибо, дорогой». Счастливо улыбается новая жена отца и идет в дом, даря мне еще один теплый взгляд. Машина с вещами приехала вчера, но женщины такие женщины. Еще несколько косметичек привезли с собой. «Она кажется милой», — обращаюсь к отцу. «Ты про Кэтлин или Эйби?» — посмеивается он. Я хмыкаю. «Сам понимаешь». Достаю розовый чемодан, уже зная, кому он принадлежит. «Сынок, насчет Эйми». Мужчина поворачивается ко мне. «Надеюсь на твое терпение, хорошо?» Кэтлин говорила, что ее дочь — непростой ребенок. «Она уже не ребенок», — подмечаю я и достаю еще один чемодан. Весь в блестках, сверкает так, что глаза режет. «Мда». «И все же, у нее все еще непростой период», — объясняет отец. «Твоя мать умерла, когда ты был еще ребенком, а отец Эйми скончался на ее глазах, понимаешь? Говорят, ужасная авария была. Времени прошло не так много, и...» Ее это раздражает. «Все это», — подчеркиваю я. «Заметно», — хмыкаю. «Да, и поэтому...» Папа закрывает багажник. «Просто будь снисходителен, она освоится». Совсем не уверен, но спорить не стал. «За меня не волнуйся, у меня крепкие нервы», — уверяю отца. «И не таких видали». «Вот и отлично», — радуется Брайан. «Мы несем чемоданы в дом». Кэтлин все еще на первом этаже рассматривает скромно гостиную. И я тащу пипец какие тяжелые косметички на второй этаж. И судя по тому, как они тарахтят, там реально косметика. Закатываю глаза. Зачем 18 лет вообще столько косметики? Что там можно красить? Как мужчине мне этого никогда не понять. Останавливаюсь возле своей комнаты и закидываю в нее куртку с шапкой. Несу чемоданы в спальню Эйми, понимая, что сейчас мне вновь придется столкнуться с ней. Непонятное волнение охватывает меня, потому что я очень хочу понять, а она ли та самая Бэби, и я готов молиться всем богам, лишь бы это была не она. Слышите, боги, вы же видели эти переписки. Мы, бляха, не можем быть братом и сестрой. Не шутите так, молю. Эйми. Скидываю свою шубу прямо на пол. Тут же есть прислуга, надеюсь. Поднимут. Разглядываю спальню, оформленную в спокойных бежевых оттенках. Скучновато. Здесь явно не хватает блесток. Исправим. Большое зеркало в пол радует меня. Рассматриваю свой шикарный образ дороги. Светло-серые ботфорты, свободная нежно-розовая юбка, белый топ и серый чокер с блестками. И не скажешь, что летела через всю страну. Идеально, подмигиваю себе. И в этот момент замечаю в отражении молчуна Кристофера. Подглядывать, братишка, ой, как нехорошо. Поворачиваюсь к нему и ставлю руки в боки. Он заносит чемоданы и подозрительно косится на меня. Он что, не мой? Это все, можешь быть свободным. Говорю я, если ему самому непонятно. Иду в противоположную сторону, чтобы посмотреть размеры гардеробной. Захожу внутрь и слышу шаги позади себя. У парня грубые ботинки. «Что-то еще?» – раздражительно спрашиваю, резко развернувшись к нему. Он стоит в шаге от меня, скрестив руки на груди. Мышцы под черной футболкой напряглись. Светлые волосы взъерошились из-за шапки, которую он снял. Без нее ему лучше. Дам парнишке 9 из 10. Как-то так. «Ты забыла сказать спасибо?» — поднимает брови он. Откровенно фыркаю и закатываю глаза. «Я пропустила школьный урок, на котором мы учили это слово. Подмигиваю и начинаю исследовать гардеробную. Она мне нравится». Просторная, много полочек и отсеков. Сразу на шопинг захотелось. Давай так. Мужские руки резко, но очень мягко разворачивают к себе, пригвождая к стене. Ты оставляешь весь свой нью-йоркский гламур там, откуда приехала. И тогда мы попробуем поладить. Руки брата в полуперчатках упираются в стену, не давая мне пространства. Такой вежливый, но все равно пытается давить на меня. Смешной. Я открою тебе большой секрет. Хочешь? Растягиваю клубничные губы в лукавой улыбке. Мы с тобой никогда не поладим. Встречаюсь взглядом с серо-голубыми глазами. Надеюсь, ты не сильно расстроился. Молчит. Виски начинают пульсировать, но делает вид, что спокоен. Надолго ли, братец? У меня талант доводить людей. Его пронизывающий взгляд начинает раздражать. Почему он постоянно так пялится? Извращенец, что ли? А теперь вали, командую я. И хватит так пялиться, не имеешь права. Даже не знаю, какое предложение особенно не понравилось этому типу, но он, обхватив мой подбородок пальцами, сдернул мою голову выше. Наклонился слишком близко, в прямом смысле, изучая мои зрачки. Прерывисто задышал мне в лицо и просто ошарашил своим ответом. «С удовольствием свалю. Только сначала кое-что проверю».